Наверняка ты слышал о подобном раньше. Да, например, когда люди закрывают свои глаза и перед ними проносятся яркие сцены из их прошлого. Теперь я чувствую нечто похожее. Даже если я стараюсь не думать об этом, мои мысли все равно возвращаются к этому, а иногда мне даже это снится. Сны о преодолении трудностей с товарищами, которым я могу доверять. Поэтому я хотел лишь довольствоваться тем, что у меня осталось, но даже это закончилось совершенно не так, как я того ожидал. Поэтому я просто был немного раздосадован, вот и все. Клауд небрежно пожал своими плечами, показывая таким образом, что это не так уж и важно теперь. Фрилит посмотрела на него, но в то же время на ум ей пришла сцена в трактире на границе империи. Она вспомнила те слова, которые Клауд пробормотал, заснув от опьянения. «Простите, если бы я был хоть чуточку сильнее, хоть немного лучше, вы, ребята, могли бы». «Да, ты все еще не забыл тех троих, а ностальгия по прошлому, наоборот, только усилилась». Фрилит замолчала. Ей казалось, что поспешные слова утешения могут только ухудшить сложившуюся ситуацию. Но сколько бы Фрилит ни думала, она так и не могла подобрать подходящих слов. Поэтому между ними наступил момент молчания. Эту тишину нарушил Клауд. Взглянув на Фрилит, он сказал ее: «Фрилит, позволь мне кое-что спросить у тебя». «Спрашивай». «В общем, если однажды появится что-то, в чем мне понадобится твоя помощь, но это будет невероятно опасно, опасно настолько, что я не могу гарантировать того, что ты сможешь выжить. Если я попрошу тебя о помощи в такой ситуации, ты поможешь мне?» «Конечно». Это был ответ без малейшего колебания. Клауд рассмеялся. «Да уж, это действительно похоже на тебя. Спасибо за твой ответ». Клауд отвел свой взгляд от Фрилит и налил себе новый бокал вина. Фрилит слегка наклонила голову. «Ты, кажется, что-то не так понял». «Да, неужели ты думаешь, что я рискну своей жизнью ради кого угодно?» «Нет, я так не думаю. Но разве, как рыцарь, ты не должна следовать кодексу чести рыцаря или что-то в этом духе?» «Верно, как ты и сказал, я рыцарь. Рыцарь, единственная наследница рода Пердиак и герой империи. Я прекрасно осознаю свою роль, положение и обязанности». Клауд бросил на нее вопросительный взгляд. «Ты все еще не понял». Фрилит вздохнула и продолжила. «Я никогда никому не давала обещаний рисковать своей жизнью ради кого-то. Я впервые дала его». Некоторое время Клауд безучастно смотрел на Фрилит, а затем он внезапно взорвался громким смехом, словно сумасшедший. Фрилит слегка покраснела. «Че что? Я же забочусь о своем друге. Почему ты так сильно смеешься? Ты издеваешься надо мной». Схватившись за свой живот и отчаянно сдерживая свой смех, Клауд с большой улыбкой на лице сказал Фрилит: «Нет, все порядки. Просто я чувствую, что только что был засранцем все это время. То, что я искал все это время, было у меня прямо перед носом, и я даже не замечал этого. Ха-ха-ха». Клауд, который до этого громко хохотал, тепло улыбнулся. «Фрилит, могу ли я одолжить твое плечо?» «Плечо? Ну, можешь, конечно». «С чего это он вдруг?» — задалась про себя вопросом Фрилит. Но вскоре она поняла, что это отличалось от прошлого раза, когда они шли плечом к плечу. «Клауд, да, я думала, что это будет похоже на то, что мы делали в прошлый раз, но почему ты наклонил свою голову к моему плечу? А разве я сказал тебе, для чего оно мне нужно?» «Клауд, как бы я ни была слепа к тому, как ведутся отношения между друзьями, но даже мне известно, что то, что сейчас происходит, делают только пары. Правда? Черт, и кто только придумал такой закон? Но ты же ранее разрешила мне воспользоваться своим плечом, верно? Так можно или нет? А ты умеешь играть со словами. Хах, делай что хочешь». В конце концов, Фрилит смирилась с сложившейся ситуацией, потому что она действительно не возражала против этого. И вот, пока она потягивала очередной бокал вина, но один такой действительно был, пробормотал Клауд. «Что ты сказал?» «Спасибо, это было уютно». «Правда? Я думала, что тебе будет неудобно». «Нет, было очень удобно. Если бы я не знал, что это твое плечо, то, может быть, я бы так и заснул. Хотелось бы мне взглянуть на то, как ты выглядел бы при этом, если бы это произошло. Ха-ха. Думаю, в таком случае мне пришлось бы отнести тебя на твою кровать, но я не знаю, где ты остановился. Хочешь, я покажу тебе? Забудь, давай выпьем». «Ага». Они молча выпили содержимое своих бокалов, после чего Клауд тихо спросил: «Есть ли для меня возможность путешествовать вместе с тобой?» «Маловероятно. Помимо того, что тебе, скорее всего, будет трудно угнаться за мной, так еще и другие страны не оставят это без внимания. Речь даже не про их нейтралитет в этом вопросе, а скорее об их личных интересах. Никто не захочет, чтобы герой одной страны начал проявлять исключительную поддержку и благосклонность для другой. Да уж, даже если у меня и не будет таких намерений, все равно со стороны это будет выглядеть именно так. Очень жаль, я действительно хотел попутешествовать вместе с тобой. Если речь только про путешествия, то этим можно будет заняться после победы над королем демонов. После победы над королем демонов, ты ведь будешь вынуждена взять на себя управление своим родом. Где ты найдешь время на это? Разве нам не будет положен небольшой отпуск? Как насчет того, чтобы с небольшим величием объехать весь континент за это время? Клауд закатил глаза и слегка рассмеялся. Аво, я не ожидал от тебя таких слов. Ты тоже довольно сильно изменилась. Правда? Видимо, пока я была вместе с тобой, я поднабралась от тебя парочки навыков общения. А вот у тебя, похоже, довольно большие трудности с поиском новых соратников, особенно учитывая тот факт, что ты хочешь отправиться вместе со мной. Как насчет того, чтобы принять мое прошлое предложение и помочь тебе подыскать достойных людей среди жителей империи? Что скажешь? Клауд махнул рукой. Не нужно. Потому что, как мне кажется, все здесь похожи друг на друга, кроме тебя. Поэтому я найду себе товарищей по команде среди тех, кого я знаю. Тех, кого ты знаешь. Ага, это будут люди, которых я очень хорошо знаю. Ну ладно, давай вернемся к тому, с чего мы начали. Фуф, я никогда не был настолько эмоциональным человеком. Клауд почесал затылок. Я рада, что ты снова повеселел. И, говоря о начале, чего ты действительно хотел добиться этим всем? На этот вопрос Клауд ухмыльнулся. Секрет. Фрилит нахмурилась. Том 1, глава 41, светский банкет империи, 3, черт, ха-ха. Получив пинок в живот, Нирия издала глухой стон. Ей стало тяжело вдыхать воздух, поэтому она прижалась руками к животу и изо всех сил попыталась дышать. Ноги Сани волновала боль, которую испытывала Нирия. Он пинал, топтал и снова пинал ее. Получая удары от героя, уровень которого приближался к 40, Нири, чей уровень был равен только 30, оставалось лишь внимательно следить за тем, чтобы эти атаки не сломали ей кости или не нанесли повреждения ее внутренним органам. Черт, черт, чтоб его, один удар, одно оскорбление. Нирия получала все больше и больше повреждений. Стой, она ведь так действительно умрет. Не выдержав этого, Офелия схватила Гиса за руку и попыталась оттащить его. Не смей меня останавливать, ты потаскуха. Когда Гис со всей своей силы взмахнул рукой, за которую его схватила Офелия, она не выдержала этого и была отброшена назад. Бам! Офелия столкнулась спиной об стол. Ай, Офелия, что это ты задумала? А, Гис схватил Нирию за волосы, когда она попыталась подбежать к Офелии. Дернув ее за волосы вверх, он заставил ее посмотреть ему прямо в глаза. Его выражение лицо было ужасно искажено из-за гнева. Как этот урод смог так сильно измениться? Что я такого сделал, чтобы меня смог побить такое недоразумение, как он? А? Скажи-ка мне, а не помогла ли ты этому ублюдку без моего ведома? Ты выкрала один из моих предметов и тайно передала ему? Да, оставь меня, бум. Гис не стал уклоняться от удара Нири. Он лишь провел своим большим пальцем по месту, где она ударила его. Его губы были слегка приоткрыты, а на пальцах была кровь. Ха, ха-ха-ха, Клауд. После этого недоноска, теперь надо мной будут издеваться и ничтожества вроде тебя, насекомые вроде тебя. Ха-ха-ха-ха. Я планировал забрать твою девственность на глазах у Клауда, но знаешь что, я передумал, я сделаю это прямо сейчас. А детали этого процесса я объясню этому ублюдку позже. Покрепче взяв Нирию за волосы, Гис начал идти. Нирия пыталась сопротивляться этому, но разница в силе между ними была слишком большой. Ее тащили по полу, словно швабру, которой моют пол. И когда Гис открыл дверь на выход, что, герой? Снаружи комнаты стоял настоящий член группы Гиса. Увидев девушку, он недовольно нахмурился. Что, до сих пор я успела восстановить только внешние повреждения героя. Но травмы внутренних органов еще не были излечены, поэтому мне нужно еще немного времени, чтобы вылечить их все. Разве ты уже не начинала их лечение? Я была в процессе этого, но герой внезапно вскочил и убежал. Ха-ах, черт. Гис яростно почесал свой затылок. Жди меня тут, я скоро вернусь, и даже не вздумай убегать. Если ты сделаешь это, то тебе известно, что с тобой произойдет после этого. Проигнорировав травмы Нереи и Офелии, Гис вышел из комнаты и направился к своим членам группы. Нерея, ты в порядке? Терпя пульсирующую боль в своей спине, Офелия подошла к Нерее и склонила к ней свою голову. Она собиралась положить свою руку ей на плечо, но Нерея перехватила ее и сказала: «Офелия, давай сбежим». «Сбежим? Но куда? Давай вернемся к Клауду. Я уверена, все еще можно вернуть на круги своя». Офелия почувствовала жалость к Нерее и ее дрожащему голосу, который был полон надежды. В тот день, именно в тот самый день, когда они покинули группу Клауда, отношение Гиса к ним резко изменилось. Сначала он лишь слегка донимал их, но с каждым днем его агрессия в их сторону все росла и росла, а затем, если Гис был хоть немного чем-то недоволен, он начинал избивать их. Дошло даже до того, что иногда он выбрасывал остатки еды на пол и заставлял их есть с полу, словно собак. Побои и оскорбления, для них это стало рутиной. Вполне естественно было бы в таком случае покинуть группу, но это было невозможно, потому что Гис и не планировал отпускать их. Когда они ложились спать после очередного такого тяжелого дня, Нерея часто разговаривала с Офелией о своем детстве. Она всегда рассказывала о Клауде и связанных с ним моментах ее жизни. В такие моменты лицо Нереи буквально светилось, когда она рассказывала об этом. Ее переполняло эмоциями тоски по пришедшим временам, печали и вместе с этим радости. Всякий раз, когда у Нереи было хорошее настроение, она показывала Офелии свои вещи, которые были связаны как с ней, так и с Клаудом одновременно. Одной из них была деревянная статуэтка дельфина, которую незадолго до своего исчезновения сделал отец Клауда для нее и для него. Статуэтка, которой дорожили лишь два человека во всем мире. Для Нереи это было бесценное сокровище, и вскоре она была обнаружена Гисом, после чего он раздавил ее своей ногой. Офелия навсегда запомнила выражение лица Нереи в тот день, и, несмотря на то, что ей так или иначе удалось восстановить эту статуэтку, она еще долгое время была в подавленном настроении после этого. Каждый раз, когда Офелия видела Нерею в таком унылом состоянии, она уходила в свои собственные мысли. Хоть Офелия и посланница богини, вполне естественно, что она обязана пережить это наказание. Наказание за то, что она поддалась искушению и желанию. Но что насчет Нереи? Что она такого совершила, чтобы пройти через все это? В чем смысл всего этого? Офелия нисколько не сомневалась в существовании богини. Это уже было подтверждено множество раз через различные события во всем мире. Но Офелия задавалась вопросом, действительно ли богиня справедлива, карает зло и воздает по заслугам, а если нет, неужели она создает трагические судьбы для добрых людей ради своего собственного удовольствия и развлечения? В последнее время Офелия все чаще и чаще задается такими богохульными вопросами. Офелия, ты же сама это видела, как Клауд побил Гиса. Теперь нам не нужно о чем-либо беспокоиться. Теперь мы можем вернуться и начать все сначала, сказала Нерея с отчаянным выражением лица. Офелия понимала ее чувства, но она скептически отнеслась к тому, что сказала Нерея. Это действительно возможно? Как Нерея и сказала, Офелия также видела Клауда на светском банкете Империи. И хоть это и была внезапная атака, и у них не было никакого оружия при себе, Клауд, тем не менее, одержал ошеломляющую победу над Гисом. Если это будет бой при оружии, Гис, скорее всего, все еще будет сильнее него. Но он уже не сможет вести себя так нагло, как он делал до этого, потому что Клауд теперь способен оказать ему сопротивление. Но есть одна вещь поважнее всего этого. Примет ли герой нас обратно? Если бы это был Клауд, к которому привыкла и которого хорошо знала Нерея, то он бы безоговорочно принял их назад. Скорее всего, он даже не задумался бы о том, какие они нанесли травмы его душе. Клауд, которого они знали, был именно таким человеком. И как бы не хотелось Офелии этого признавать, но Клауд изменился. Она могла почувствовать это, лишь слегка пронаблюдав за ним за то короткое время, что он был на светском банкете Империи. Я никогда не видела героя с такой пугающей аурой вокруг себя. Клауд – человек, поэтому вполне естественно, что он тоже способен злиться. Особенно часто он злился, когда невинных людей убивали разбойники или пожирали монстры. Однако то, как он себя вел на светском банкете Империи, в корне отличалось от того, как он показывал свой гнев раньше. Он абсолютно точно был зол, но это не было похоже на тот страстный огонь, как это было раньше, Нет, в этот раз его гнев был похож на остро заточенный клинок меча. Острый, словно бритва, меч. Казалось, будто он был готов в любой момент разрезать каждого своего противника пополам. Это была эмоция, которую Офелия никогда не видела в прошлом. Даже если герой простит нас и примет обратно к себе, действительно ли все вернется на круги своя? В прошлом Клауду нравилась Нирея. Любой, кто был с ним знаком, знал об этом, если только этот человек не был идиотом. Клауд даже мог поменять свое решение, попроси того Нирея. По правде говоря, можно было смело утверждать, что настоящим лидером его группы была именно она. Но можно ли то же самое сказать о Клауде, которого они встретили сегодня на светском банкете Империи? Оставляя в стороне тот факт, что он полностью проигнорировал просьбу Нири, разве он не вел себя по отношению к ней, словно они были незнакомцами? Но этот же человек мгновенно остановился, стоило ему лишь услышать голос Фрилит. Нирия же, которая все это время кричала возле него, была полностью проигнорирована им, в то время как Фрилит была встречена с теплой улыбкой, после чего она увела его из главного зала, и Клауд совершенно не воспротивился ей, в отличие от Нири. Это может лишь значить то, что Нирия больше не занимает главное место в разуме Клауда. Я не знаю, что между ними могло произойти, но было вполне очевидно, что теперь это место займет Фрилит. И не может быть, чтобы Нирия сама этого не заметила. Наверняка она поняла это даже лучше, чем Офелия. Сейчас она, должно быть, просто игнорирует это. Игнорирует жестокую реальность. Хорошо, пойдем, Нирия. Несмотря на то, что позже Ги сможет отомстить им за это решение, Офелия, тем не менее, решила последовать за Нирией. Она сделала это для того, чтобы позже поддержать Нирию, когда та столкнется с ожидающей ее жестокой правдой, чтобы помочь ей избежать принятия крайних мер. Клауд не останавливался в дворце Империи, поэтому им потребовалось некоторое время, прежде чем они смогли его найти. Лишь спрашивая прохожих и местных пьяниц, им кое-как, но удалось найти место, где он находился. Он остановился в довольно хилом трактире, далеко от дворца Империи. Это было совершенно неожиданно, что для своего ночлега он выбрал именно это место, а не дворец, но сейчас это было не важно. Важно было то, что они наконец-то нашли Клауда. Сердце Нири колотилось. Что ей следует сказать? Должна ли она сначала извиниться? А что, если Клауд откажется от них? Эти и другие подобные мысли сейчас роились у нее в голове. Хватит, не стоит сейчас терять время. Несколько раз глубоко вздохнув и очистив свой разум, Нирия постучала в дверь комнаты Клауда. Тук, тук, шорох. Почти сразу же после стука дверь отворилась. Клауд протер свои глаза, как будто он только что очнулся от сна. Нирия удивилась столь внезапному открытию двери, но, успокоившись, она заговорила с ним. «Привет, Клауд», — сказала она невероятно слабым тоном. Клауд слегка наклонил свою голову. «Нирия, Офелия, ребята, вы чего забыли здесь в такой поздний час?» Спокойный тон без лишних эмоций. Офелия поняла, что была права. И пока она начала придумывать, как ей потом надо будет утешать Нирию, я так и знал. Нирия и Офелия напряглись от донесшегося до них голоса с лестницы, которая вела на первый этаж. Они медленно и машинально повернули туда свои головы. «Что-то вы выглядите чересчур напуганными, девочки. Я имею в виду, вы все-таки могли избежать этого и спокойно прожить ваши жизни, вы должны были понимать, на что вы пошли». Шаги. Гис поднялся по лестнице с улыбкой на лице. Клауд по очереди взглянул на Нирию, Офелию и Гиса, после чего он глубоко зевнул и вмешался в разговор. «Здесь довольно тесновато, давайте выйдем на улицу и там поговорим, так как в моей комнате тоже не хватит места на всех нас. Я подозревал, что что-то подобное может произойти. Мне уже довелось увидеть, как холодно относились к Ри в группе Лориана, а ее выражение лица на светском банкете Империи так и кричало. Меня принижают и оскорбляют, но... Черт возьми, я и представить себе не мог, что они прибегут ко мне в столь поздний час, да еще и с таким подарком. Может быть, из-за того, что они выросли в фэнтезийном мире, им незнакомы элементарные правила приличия. Ну и, каково тебе теперь? Я принес на встречу с тобой всю свою экипировку, тебе ведь стало страшно, да, в 10 метрах от меня. Гис в полном обмундировании, хихикая, подразнивал меня. Сопляк, ты так счастлив лишь из-за того, что прервал мой спокойный сон. Это несправедливо. Этот сопляк, нет, этот засранец не должен быть веселым, он обязан быть расстроенным, прямо как я сейчас. ТСК, ты по-прежнему собираешься прятаться за своими суками, словно за щитом, каждый раз, когда я вижу тебя, ничтожество, у которого нет какой-либо власти или силы, идиота, который только и может, что прятаться под чужими юбками. Я, Гис, я знаю, что твоя мать, проститутка. Что? В одно мгновение улыбка исчезла с его лица, но это не продлилось долго, потому что вскоре у него появилась еще одна. Ха-ха-ха, ты действительно изменился. Да, никогда я себе и представить не мог, что ты будешь огрызаться в мою сторону. Мне также известно, что ты тот еще подонок. Ты сбежал из своего родного дома, когда устал мириться с тем, что твоя мать – проститутка. Постепенно и эта улыбка начала исчезать с лица Гиса. Воодушевлен тем, что произошло на банкете. Не думай, что ты стал сильнее меня лишь из-за того, что ты поймал меня той внезапной атакой. Как же мне жаль твою мамочку. Даже сейчас она, должно быть, сильно беспокоится о своем единственном сыне, о сыне, который... Ах, точно. Она, вероятно, забывает о тебе в те моменты, когда в очередной раз сосет чей-нибудь огромный член. Теперь на его лице не было и следа прежнего веселья и радости. Гис уставился на меня с яростным и искаженным выражением лица. Я отрежу все твои конечности и выброшу их на корм свиньям. А после того, как ты не сможешь даже пошевелиться из-за своих оторванных рук и ног, я... Сколько твоя мамаша берет в час, ублюдок? Гис приготовил свое оружие, составную косу. И в тот момент, когда я собирался достать свой меч, бум! Между мной и Гисом в землю воткнулся небольшой клинок, а после этого с двуручным мечом в руках и парящими за ее спиной копьями в это же место приземлилась Фрилит. Фрилит, почему ты здесь? Я предполагала, что может произойти нечто подобное, и поэтому ожидала неподалеку от этого места. И, судя по всему, я приняла верное решение, сказала она, вытаскивая наполовину воткнутый в землю клинок большого ножа. Я осторожно спросил ее: «Ты слышала?» «Да, я услышала все. И мне кажется, что алкоголь довольно сильно повлиял на твой уровень речи. Я не ожидала такого от тебя, все-таки я пила с тобой уже несколько раз, но теперь я буду иметь это в виду». Она кивнула головой и посмотрела прямо на меня. «Низкая речь портит человека, и я не хочу, чтобы твоя репутация пострадала от этого. Поэтому отныне вместо крепкого вина ты будешь пить только лишь эль». «Что? Но эль же безвкусный». «Повторюсь, я не хочу, чтобы твоя репутация пострадала». Фрилит с прищуром посмотрела на меня. «Понял». Том 1, глава 42, «Светский банкет империи», 4. Гис не мог понять текущую ситуацию. Только что он собирался продемонстрировать этому ублюдку Клауду, что такое настоящее отчаяние, как вдруг внезапно появилась Фрилит, которая полностью проигнорировала его и начала вести беседу с Клаудом. Это демонстративное игнорирование его существования привело Гиса в еще большую ярость. На его лбу вздулись вены. «Твари!» Как только Гис выругался, глаза двух героев обратились к нему. «Гис, ответь мне, зачем тебе это все? Для тебя нет никакой выгоды в этом. Пытаясь наворотить еще больше дел, ты только лишь усугубишь свое и так уже пошатнувшееся положение», — сказала Фрилит. «Никакой выгоды, с чего это вдруг? Наблюдать за тем, как этот ублюдок страдает, будет чертовски приятно для меня, но я не позволю этому произойти. Смысл моих слов очень прост. Если ты хочешь избежать проблем для себя, то возвращайся назад. Если я хочу избежать проблем, вернуться назад, да, я догадываюсь, почему ты мне все это говоришь. Ты пытаешься придерживаться этой старой традиции для героев. Обычно, даже если бы я был недоволен, я был бы вынужден отступить. Но сейчас я чувствую, что...» Гис лукаво улыбнулся. «Что мне плевать на твои слова, вихрь?» Движением своей руки Гис вытащил, а затем закружил в вихре цепь на своей косе, после чего он направил ее в сторону Фрилит. Глядя на летящее в ее сторону оружие, Фрилит покрепче сжала меч в своей руке. «Я предполагала, что однажды мне придется преподать урок хорошего поведения героям, которые будут слишком самоуверены в своих силах, но я и представить себе не могла, что этот день наступит так скоро». Фрилит, держа свой двуручный меч в одной лишь руке, горизонтально взмахнула им на невероятной скорости. Каган. Летящая цепь косы была отбита в сторону, но Гис использовал странное движение своим запястьем, отчего цепь издала щелчок, после чего по всей ее длине прошла волна энергии. Цепь, отбитая в сторону, снова нацелилась на Фрилит. В это же время Гис сложил свои руки вместе и через щель в своих бронированных перчатках вытащил небольшие кинжалы, которые он поместил между своими пальцами. Когда он в очередной раз взмахнул своими руками, 8 кинжалов на большой скорости направилось к Фрилит. Конечно, каждый из них был пропитан смертельным ядом. Фрилит, видя приближающиеся к ней цепи кинжалы, глубоко вздохнула. Она опустила кончик своего меча вниз и одновременно начала движение магической силы в своем теле. Вскоре ее мана, колеблющаяся внутри ее тела, начала проявляться и в окружающем мире. Это было одно из самых известных умений семьи Пердиак. Сияющая волна, кружащаяся в водоворотах волна алой энергии пришла в этот мир. Кланг. Земля под ногами Фрилит была вдавлена вниз, а вокруг нее она была разорвана на части. Кинжалы, которые летели в ее сторону, были расколоты, а их останки повсюду разбросаны. Цепь косы вновь отброшена в сторону, а так как она была создана из особого материала, ее не постигла судьба кинжалов. Тем не менее, цепь получила серьезные повреждения, как и ожидалось от Фрилит. Может быть, сейчас мне и не повезло, но я не проиграю только лишь от одного навыка, сказал Гис, разочарованно глядя на сломанное лезвие цепи его косы. Вскоре на его лице вновь заиграла ухмылка. Потому что я уже не тот, кем был раньше. Клик. Разделив свою составную косу надвое, Гис направил обе цепи в сторону Фрилит. Они, переплетясь между собой, полетели к ней по прямой. Спутанные между собой цепи начали светиться устрашающим зеленым цветом, словно две грозные змеи, как только Гис напитал их маной. Фрилит подняла свое оружие вверх. Красновато-черная энергия покрыла клинок ее меча. Когда она взмахнула им в сторону несущихся на нее двух змей, туда направилась волна ауры меча в форме полумесяца, которая разорвала этих змей. Разрубив этих змей в одно мгновение, фигура Гиса тем не менее исчезла из поля зрения Фрилит. «Разве ты меня не слышала? Я уже не тот, кем был раньше», — раздался голос Гиса справа снизу от нее. Фрилит откинула свою голову назад на несколько сантиметров. Кинжал с переливающимся оранжево-черным цветом пронзил то место, где только что была ее щека. Этот кинжал создан из зуба виверны. Он с легкостью проходит через железо. Что уж говорить про человеческое тело, но не волнуйся. Я не собираюсь тебя убивать, ударжница. Наполненный злобой удар направился к Фрилит. Гис использовал навык ударжница. Фрилит уклонилась от атаки. Гис последовательно использовал навык ударжница 4 раза подряд. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Гис применяет накопленные им силы, чтобы последовательно использовать навык ударжница 44 раза подряд. Сила атаки Гиса значительно увеличена. Точность атак Гиса значительно увеличена. Половина здоровья Гиса израсходована. Вся магическая сила Гиса израсходована. Гис последовательно использовал навык ударжница 44 раза подряд. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Фрилит уклонилась от атаки. Гис впал в ослабленное состояние. Как Гис и предполагал, Фрилит была сильна. Она легко избегала его атак, как будто она заранее знала, куда он попытается нанести ей свой удар. Каждый из его 4 последовательных ударов промахнулся. Как и в прошлом, Фрилит по-прежнему оставалась той, которую невозможно было одолеть, даже объединись он против нее вместе с Лорианом и Клаудом и атакуя ее вместе в ними одновременно. Да, она обязана быть сильной для того, чтобы победа над ней имела свой смысл. Только если он сможет одолеть Фрилит, Гис станет величайшим героем континента не только по прозвищу, но и по факту. После этого никто не посмеет перечить ему и вмешиваться в его дела. Улыбка не исчезла с лица Гиса. Может быть, сейчас его атаки и не задели Фрилит, но это не беда, потому что у него есть козырь в рукаве. Последовательное использование навыка ударжница 44 раза подряд. Этому навыку его обучил ныне вышедший в отставку легендарный убийца. Это было возможно только благодаря сильнейшей поддержке его приемной матери и союза Церах, в котором она состоит. Вполне возможно, что, не обладая Гис этой поддержкой, он не смог бы увидеть эти не той силы, которой он сейчас владеет. Даже если это Фрилит, до тех пор, пока мой противник, человек, она не сможет уклониться от всех этих атак. Потому что этот навык был создан легендарным убийцей только с одной целью – убивать людей. Гис заранее начал готовиться к тому, чтобы воспользоваться этим приемом множество раз подряд. Этот навык невероятно мощный, но и цена за его использование соответствующая. Это умение требует пожертвовать до половины вашего сознания, а также всю энергию, накопленную внутри вашего тела, чтобы мгновенно применить этот навык 44 раза подряд. Глаза Гиса наполнились убийственным намерением. Его сердце начало очень быстро биться, перекачивая его кровь с безумной скоростью. Подготовка завершена. Теперь все, что ему осталось сделать, это выпустить эту серию атак. Попробую вернись от этого, Фрилит. Гис, впавший в полубессознательное состояние, полностью погряз в убийственном намерении. На Фрилит обрушился шквал безжалостных атак, каждая из которых была разрушительной, дикой, но по иронии судьбы прекрасной. 10-кратный удар, 26-кратный удар. Даже после 37-го удара кинжал Гиса не смог коснуться тени Фрилит. Она по-прежнему ловко уклонялась от каждого удара. Гис почувствовал нарастающее внутри него смущение. Он догадывался, что между ним и Фрилит была пропасть в развитии, но неужели она была настолько большой? Настолько большой, что, вложив все свои силы, он все еще был не способен даже поцарапать ее. Даже не думай, что это конец. Гис продолжил эту серию атак все дальше и дальше, изнашивая свое и без того уже уставшее тело. Его атаки стали острее, но и только. Гис завершил 44 и краткая удар жнеца, но на Фрилит так и не появилось и следа ранения. Черт, чтоб тебя. Потратив все свои силы, Гис уперся руками в бедра и начал глубоко дышать. У него не осталось сил даже на то, чтобы держать свой кинжал. Это все? Гис поднял голову. Фрилит, до этого не менявшая выражение своего лица на протяжении всей битвы, впервые сделала это. Это было более-менее. Она спокойно взглянула на Гиса. Гис сильно стиснул свои зубы. Это сук. В тот самый момент, когда Гис собирался выжать из себя последние крупицы силы, чтобы атаковать Фрилит, он почувствовал сильный удар в живот. Гис отлетел назад и несколько раз жалко перекатился по земле. Кхах, всего лишь один удар, но Гис больше не мог встать, а причина этому была проста. Когда Фрилит пнула его в живот, она дополнительно вложила в свой удар магическую силу, которая затем хлынула в его тело, из-за чего ее удар был гораздо сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Сильно уставший и измученный, Гис не смог ответить на эту атаку и как результат, теперь у него помимо этого были сильно повреждены еще и внутренние органы. Шаги. Фрилит медленно подошла к мучившемуся на полу Гису. Когда он попытался встать, она наступила ему на грудь. Кху-ху. Застонав от боли, из его рта хлынула кровь. После этого Фрилит также растоптала ему и руки. Крак. Это был явный звук перелома его рук. Болезненный стон Гиса стал громче, но Фрилит это не волновало. Она снова поставила свою ногу ему на грудь и, глядя на него сверху вниз с равнодушным выражением лица, сказала: «Гис, ничего так и не поменялось по сравнению с прошлым. Твой стиль атак по-прежнему полон дыр. Как я и предполагала, ты, должно быть, полностью пренебрег своим развитием, потому что был совершенно опьянен своим беспорядочным образом жизни. Заткнись, заткнись. Ты преследуешь невинных женщин и шантажируешь жен простых людей. В тебе нет ни одной характеристики, присущей истинному герою. Тем не менее, я не давала тебе серьезного предупреждения, знаешь почему? Нет, меня это даже ни на йоту не интересует, кха. Потому что ты, так или иначе, герой, а я в прошлом поклялась чтить традиции героев. Поэтому я не хотела ссориться с другими героями. Я боялась, что стоит мне вмешаться, то я не смогу сдержать свою клятву, и, честно говоря, Фрилит вздохнула и покачала своей головой. Глядя на тебя сейчас, я начинаю сожалеть, что дала ту клятву. Кашель. Гэ-ха-ха. Тогда я должен поблагодарить тебя за то, что ты подробно мне все это рассказала, кха-ха, не для того, чтобы просто убить меня. Верно, у меня нет намерения убивать тебя. И до тех пор, пока ты не переступишь черту, я не буду наказывать тебя, потому что я хочу сдержать свою клятву. Здорово. Кха, кха-ха. Огромное тебе спасибо за это, ха-ха. Однако, если согласно традиции, мы одолеем короля демонов и на этом континенте воцарится мир, должна ли я оставлять тебя в живых после этого, оставлять в живых паразита, который не будет помогать удерживать мир на континенте, а лишь пожирать его? Лицо Гиса напряглось. Фрилит убрала свою ногу с груди Гиса, которая до этого момента продолжала давить на него. Я оставила твои ноги целыми, поэтому ты все еще должен быть в состоянии самостоятельно передвигаться на них. Возвращайся в место, где ты остановился, сказала Фрилит, после чего она развернулась к нему спиной. Гис, глядя на ее спину, пробормотал себе под нос: «Ты думаешь, у тебя все еще будет возможность сделать нечто подобное, когда у меня будет сила, с помощью которой я смогу одолеть короля демонов. Ты и этот ублюдок Клауд еще до победы над королем демонов, я... О, я забыла кое-что добавить. Внезапно Фрилит развернулась обратно к Гесу и снова подошла к нему. Она взяла свой меч за его рукоять и аккуратно вонзила его в живот Геса. Отвали, отвали, отвали, лгунья. Ты же сказала, что не будешь меня убивать. Закричал изо всех сил Гис своим ртом и сердцем. Если однажды наступит время, когда мне придется нарушить свою клятву, чтобы защитить то, что мне дорого, я без сожалений сделаю это. Надеюсь, тебе ясен смысл моих слов, герой Гис. Сквик. Фрилит вытащила свой двуручный меч. Она сделала это настолько аккуратно, что внутренности живота Гиса даже не почувствовали этого движения. Фрилит вытащила зелье, открыла его и вылила его содержимое на проколотый живот Гиса. Это одно из самых лучших зельев продвинутого уровня. Поэтому не переживай, ты не погибнешь. Но когда ты вернешься назад, не забудь получить лечение от своих соратников. Черт. Гис начал неистово кричать от сильнейшей боли, которую он начал испытывать от восстанавливающихся травм его живота. На этот раз Фрилит действительно закончила с Гисом, поэтому она снова развернулась к нему спиной. Фрилит. Клауд, прислонившись к стене трактира, выкрикнул ее имя. Фрилит закатила свои глаза. Клауд, тебе не помешало бы заняться своим чувством самосохранения. Ты хоть понимаешь, что ты только что был буквально на волосок от опасности? К счастью, ты не пострадал от осколков этих ножей. Ты пугаешь меня, Фрилит. Фрилит плотно закрыла рот. Эти слова задели ее. Том 1, глава 43. Светский банкет империи. 5. Да ладно, не сердись, это была всего лишь шутка. Я не сержусь. Если ты не сердишься, то в таком случае, что это у тебя за выражение лица такое? И пока я обдумывал, как смягчить сложившуюся ситуацию, Фрилит глубоко вздохнула. Кстати говоря, что ты планируешь делать с этими двумя? Этими двумя? Полагаю, ты о Нире и Офелии? Да. Учитывая, как Гис сегодня пострадал, им будет невозможно вернуться в его группу. Там их в лучшем случае будет ожидать лишь ад, поэтому лучшим решением будет поместить их в безопасное место, где он не сможет до них дотянуться. Фрилит серьезно рассуждала об надвигающемся будущем для Нири и Офелии. Но у меня были свои мысли на этот счет. Разве я не могу взять их с собой? Я не вижу в этом никаких проблем. Конечно, Вета, погоди, ты что? Возможно, она не сразу поняла, что я имел в виду, но взглянув мне в глаза, она догадалась, что я был серьезен. Фрилит прищурилась, но я так и не сказал после этого и слова, на что она серьезно покачала своей головой. Это невозможно. Клауд, я знаю, что ты скучаешь по прошлому, но прошлое, это прошлое. Необходимо смотреть на вещи с холодной головой. Что тебя так беспокоит? Послушай, может быть, и они и не могут после всего случившегося вернуться к Гесу, потому что там их ждет возмездие с его стороны, но если ты их возьмешь с собой, то он может опять попытаться воспользоваться через них своими грязными уловками, чтобы навредить тебе. Я догадываюсь, почему ты хочешь их взять с собой, но они же уже предали тебя однажды. Где гарантии того, что они не сделают этого второй раз? А, так вот чем ты переживаешь, что меня снова предадут, и я опять лишусь всего. В таком случае тебе нет нужды беспокоиться об этом. Когда я честно высказал свое мнение, лицо Фрилит почему-то приняло еще более жесткий вид. Клауд, я понимаю, что в первый раз все тяжело, но, нет, это не то, что я имел в виду. Если они даже и предадут меня снова, это не вызовет каких-либо проблем. Я ведь уже говорил тебе, помнишь, я щелкнул пальцем и ткнул им по лбу Фрилит. Все здесь похожи друг на друга, кроме тебя. Единственный человек, которому я доверяю, это ты, Фрилит. Ее глаза расширились, и она тупо уставилась на меня, после чего она резко развернулась в сторону. Ладно, тогда поступай, как знаешь, а ты... Подожди, я схватил Фрилит за запястье, когда она собралась уйти. Постой, если я правильно все понял, твое лицо, оно только что-то покраснело немного, ты ошибаешься. Точно, да, ошибаешься. Если тебе больше нечего сказать, то я пойду, прощай. Нет, вообще-то мне есть что еще сказать. Не знаю, из-за странной ли атмосферы, повисшей в воздухе, но запястье, за которое я держал Фрилит, задрожало. Ты можешь остаться с Нирией и Офелией на некоторое время, мне необходимо ненадолго уйти по делам, но я не знаю, что может вытворить Гис, пока меня не будет. Ах, точно. Поняла, не переживай, я не позволю чему-либо произойти. Фрилит развернулась ко мне с ее обычным выражением лица и кивнула. О, мне любопытно, но что ты собираешься делать после того, как светский банкет империи завершится? Спросил я ее. Когда он завершится? Скорее всего, отправлюсь в восточную часть империи. До меня дошло донесение, что в той области был замечен апостол злого бога, поэтому мне необходимо будет выследить и устранить его. Злой бог, апостол, что это, черт возьми, такое? Эти вещи ни разу не упоминались в игре. Хэмэм, скорее всего, ты никогда раньше об этом ничего не слышал. Злой бог Либиуса и его фанатики, это одна из тайн, тщательно оберегаемых империей. Не думай слишком много об этом. Это просто очередная группа паразитов, пытающиеся поглотить империю. Но беспокоиться не стоит, ведь я и корпус платиновых рыцарей всегда находим и уничтожаем этих гадов. Ага, я всегда задавался вопросом, почему Фрилит так редко появлялась в игре, но теперь у меня есть ответ на это. Пока другие три героя занимались не пойми чем, именно Фрилит была той, кто тяжело работала, чтобы сохранить мир на всем континенте. Разве ты можешь рассказывать мне нечто подобное? Такие вещи должны быть строго конфиденциальны. Фрилит улыбнулась. Разве ты не сказал мне недавно, ты веришь в меня, а потому я верю в тебя. Боже мой, Фрилит, неужели ты? Ха-ха, кажется, что и твое лицо слегка покраснело. Да, приняв игривое выражение лица, сказала Фрилит. Притворяться не было нужды, поэтому я честно кивнул. Просто у меня к тебе сильная привязанность. Неужели она еще это не поняла? Тогда, я оставляю этих двоих на тебя. Ты собираешься пойти за волшебницей? Будь осторожен, но перед этим я хочу спросить у тебя еще одну вещь. Фрилит, собиравшаяся подняться в трактир, взглянула на меня и спросила. То, что ты говорил о матери Гиса, ты ведь просто пытался спровоцировать его? Нет, это была чистая правда. Если бы я нес чушь, которая не имела бы ничего общего с реальностью, с какой стати он бы так сильно разозлился? Его мать, профессионал, она лучшая из лучших в своей области. Сразу же после возвращения с банкета и заперлась в своей комнате. Образ Клауда, которого она видела там, все никак не мог покинуть ее разум. Образ, где он ударил Гиса об стол с невероятно холодным взглядом, которого она еще никогда не видела. Клауд никогда не был таким. Он был человеком, который никогда не высмеивал и не причинял вреда другим. Даже если человек рядом с ним в прошлом ранил Клауда, он, тем не менее, все еще проявлял доброту по отношению к этому человеку, потому что он не знал, как причинять боль другим. Но сегодня, как только Гис начал смеяться над ним, он сразу же схватил и ударил его лицом об стол. И как будто этого было недостаточно, он затем сильно швырнул его об пол и начал избивать его. Клауд бил его так, как будто встретил своего заклятого врага. Он не остановился даже после того, как его умоляла об этом Нерея. «Итак, Эри, почему же ты не верила в меня?» Внезапно Эри вспомнила, что сказал ей Клауд в тот день. Его голос, его лицо, его глаза, его все. Она отчетливо помнила каждую деталь, как будто он говорил с ней прямо сейчас. «И все же я не сбежал. Я не сбежал, потому что со мной рядом были вы, мои спутники. Но вы все отказались от меня. Но даже так, даже после всего этого я снова продолжил стараться изо всех своих сил. И в конце концов, моя тяжелая работа окупилась. Нет, я пыталась. Но это ты, тот, кто не менялся. Если бы ты только продемонстрировал хотя бы каплю этого потенциала. Я, ее голос, просачивающийся сквозь ее мысли, постепенно терял свою силу и становился глухим. В конце концов Эри закрыла свой рот и беспомощно опустила свою голову. Лишь самоуничижительная ухмылка сорвалась с ее губ. Что я вообще говорю? Ха-ах, показал бы он этот потенциал раньше, и она бы не ушла от него. Глупости. В данный момент она ничем не отличается от той самой знати, что оскорбляет ее за то, что она лишь дворняга. Нет, она хуже. Клауд доверял ей, уважал ее и признавал. Но она предала его, потому что он был бесполезен, потому что с ним у нее не было бы яркого будущего. Она предала его, даже не задумываясь о его собственных чувствах. Она предала его с мыслями о том, что бы ни случилось, с ним все будет в порядке, ведь он какой-никакой, но герой. Он в любом случае сможет жить лучше обычных людей. Ик, я устала от самой себя. Чем больше Эри думала о своих поступках, тем больше она понимала, насколько же она жадная и ненасытная женщина. Сначала она хотела, чтобы хоть кто-нибудь ее признал. Она встретила Клауда, и он исполнил ее желание, но этого ей оказалось мало. Как только она получила признание одного человека, ей сразу же захотелось признание второго. Я даже начала грезить о том, чтобы меня признал весь мир. Да, наверное, из-за того, что мы были вместе так долго, у Клауда не было возможности продемонстрировать свой потенциал. Эри видела всех героев. И если бы ее спросили, кому же из них эта роль подходит больше всего, она без колебания выбрала бы Клауда. Он добрый, заботливый и высоко ценит жизнь. И хотя в прошлом он был слаб, даже тогда он был храбрее, чем кто-либо еще. После того, как она предала его, он стал сильнее. Ей, жадной женщине, больше не было места рядом с ним. Она лишь будет обузой, которая мешает росту великого и благородного героя. Единственное, что мне осталось, это тихо поддерживать его истине. Она уже выбрала путь, отличный от его. И это была дорога, которую было невозможно обратить вспять. Дорога, которая навсегда разделила их пути. Назад вернуться было уже невозможно. Она просто должна поддержать его. Но Ири была жадной и ненасытной женщиной, поэтому она не могла не перестать жалеть об упущенном пути. В очередной раз она почувствовала, что хочет продолжить путешествие вместе с ним. Эти мысли или желания так и продолжали роиться в ее голове. Но что-то подобное было более недоступно. «Тук-тук, Эри, пошли со мной, исчезни. Я не хочу сейчас с тобой разговаривать. Ладно, тогда пока». Хриплый голос исчез. «Чертова Лорин. Всякий раз, когда у нее плохое настроение, ее может утешить ее старший брат. Зачем ей каждый раз надо приходить и беспокоить ее? Похоже, что даже у нее не такая уж и счастливая жизнь, как могло показаться на первый взгляд. А, секундочку, это не был голос Лорин. Это даже был не женский голос вовсе. Мужской голос. Это был хорошо знакомый ей голос. Эй, подожди». Ири вскочила с кровати и рванула к двери. Но в процессе этой спешки она ударилась мизинцем о стол и упала, разбив тем самым свое лицо об пол. Из ее носа пошла кровь, но она, тем не менее, продолжила двигать своими руками взад-вперед, как будто у нее совершенно не было времени, чтобы беспокоиться о боли. Тяжело встав, она отчаянно открыла дверь. Выглянув наружу, она увидела спину мужчины, идущего по коридору. Ярко-огненные волосы, фигура, столь хорошо знакомая ей. Ири сглотнула и сказала: «Клауд». Клауд обернулся на голос Ири. Он широко раскинул свои руки в стороны и возбужденным тоном ответил: «Ири, не желаешь ли сходить вместе со мной в подземелье?» Том 1, глава 44, «Светский банкет империи», 6. Ири полагала, что Клауд держал обиду на нее, или, как она считала, даже если он не был обижен, то уж дружелюбие он к ней проявлять явно не будет. Но что это? Почему Клауд вдруг привел ее в место, где он остановился? Каким образом ни с того ни с сего зашла речь про подземелье? Нет, скорее, почему тут были еще и Нерия с Офелией? Что тут вообще происходит? Но, судя по всему, она была не одной, кто не понимал сложившуюся ситуацию, потому что на лицах Нерии и Офелии были похожие эмоции, и единственный человек, который мог объяснить им все это, Клауд, и в данный момент он. «Спасибо, Фрилит, я очень благодарен тебе за то, что ты помогла мне с этой раздражающей проблемой. Все нормально. Разве друзья не должны помогать друг другу в такие моменты? Вот лучше возьми это». «ХМ, это что, медаль?» «Это VIP-жетон. Жетон, который доказывает, что ты самый доверенный друг моей семьи. Тебе не повредит иметь такой. Так как ты дочь герцогской семьи, то этот жетон должен обладать значительным весом в этом мире, верно? Ты уверена? Все-таки отдать мне такую вещь, не посоветовавшись со всей семьей. До тех пор, пока ты не начнешь злоупотреблять этой вещью, все будет в порядке. Конечно, я не собираюсь доставлять тебе проблем. Еще раз, спасибо, Фрилит». Он, не выказывая никого страха или застенчивости, спокойно беседовал с Фрилит, самым известным героем. Наблюдая за этой сценой, Ири ощущала удивление. Она понимала, что отношения между Клаудом и Фрилит были вполне дружескими, учитывая, что произошло на банкете, но неужели они были настолько близки друг с другом? Близки настолько, что Фрилит спокойно передала ему VIP-жетон герцогской семьи Пердиак. Это же семья Пердиак из империи, они выше любой другой знатной семьи во всей империи. Даже королевским семьям придется проявить долю уважения к обладателю этой вещи. И Фрилит передала Клауду эту вещь, словно это было нечто незначительное, не стоящее и внимания. Как они стали столь близки? Ладно, мне пора. Когда встретимся в следующий раз, давай основательно поговорим. Спасибо тебе за все, Фрилит. Давай выпьем в следующий раз. Никакого крепкого вина, ты обещал. Ага, да, никакого. Фрилит, посмотрев на грустное лицо Клауда, улыбнулась и покинула комнату. Что, черт возьми, я только что видела. Герой Фрилит улыбалась, а еще они пили вместе, Эри почувствовала, как от этого потока информации у нее начинает кружиться голова. И в этот момент, эй, Клауд, подняла свой голос Нирия. Взгляд Клауда, который был прикован к двери, за которой только что скрылась Фрилит, обратился на нее. Что такое, Нирия? Эн, неужели ты хорошо знаком с Фрилит? Я полагаю, это было довольно хорошо видно. Да-да, ты прав. Ири огляделась. Глаза Нирии дрожали. Видимо, ее беспокоили те же мысли, что и Эри. Эм, как тебе удалось настолько сблизиться с ней? На вопрос Нирии Клауд слегка наклонил голову. Это прям столь важно знать, это прям столь важно знать, Клауд говорил резко, словно проводя черту. От этого помимо Нирии занервничали уже и Эри с Офелией. Верно, он не простил их до конца. Эн, нет, ты прав, это не имеет значения, ответила Нирия, сильно качая своей головой из стороны в сторону. Теперь, когда я наблюдаю за ним, Клауд тоже сильно изменился, подумала Эри. Нирия никогда не проявляла слабости перед Клаудом, она всегда вела себя как строгий и решительный рыцарь. Но сейчас, что ж, среди нас троих Нирия, должно быть, сильнее всего подвержена вине и отчаянию. Вероятно, ее строгий и решительный характер некоторое время не будет себя проявлять. По крайней мере, до тех пор, пока она не преодолеет свой внутренний конфликт. А тем временем Клауд, довольный ответом Нирии, улыбнулся. Верно, сейчас это не имеет никакого значения. Что действительно важно, так это то, что мы снова вместе. Рад снова вас видеть, ребята. Мы ведь все-таки были довольно неплохой командой, не так ли? Поэтому давайте с улыбками на лицах все вместе отправимся исследовать подземелье. Клауд начал поднимать настроение в комнате, которое ранее упало из-за его резких ответов. Бодрым тоном он начал объяснять их ближайшие планы на будущее. Посреди его объяснения Офелия подняла руку, тем самым показывая, что у нее есть вопрос. Клауд проигнорировал это и продолжил свой монолог, поэтому ей с раскрасневшимся лицом пришлось отпустить свою руку. После того, как Клауд закончил, он оглядел трех девушек и сказал: «Итак, надеюсь, вы все поняли, что я только что вам сказал. Мы покинем столицу Империи завтра на рассвете, поэтому ложитесь спать прямо сейчас. Эта комната слегка тесновата, но вам должно хватить места. Я же спущусь вниз и отдохну на первом этаже». Прежде чем кто-либо из них успел ответить, Клауд открыл дверь и вышел. Но перед тем, как дверь полностью закрылась, он добавил: «Точно, ребят, как я уже успел вам сказать, теперь моя группа уже не будет столь же удобной, как прежде, потому что у нас больше нет спонсоров. Поэтому, если вам чего-то будет не хватать, то не стесняйтесь и скажите это мне, я постараюсь добыть эти вещи вам. И больше никаких предательств, если это произойдет снова, я буду очень расстроен». Последние слова Клауд сказал столь легким тоном, что казалось, будто он всего лишь шутит. Но Эри, Нирия и Офелия от этого вздрогнули. Им показалось, что слово снова относилось к тому, что они сделали в прошлом, и когда они все втроем поспешили извиниться. «Что ж, спокойной ночи, увидимся». Клауд закрыл дверь. По всей комнате повисла тишина. «Я собирался покинуть столицу Империи с первыми же лучами солнца, но я не смог этого сделать. Это впервые, когда мы встречаемся с вами наедине, герой Клауд, потому что жена Императора вызвала меня к себе. Поэтому в данный момент я наслаждался совместным с императрицей чаепитием посреди отвратительно огромного, но в то же время прекрасного сада Дворца Империи. Я благодарен за эту встречу с вами, ваше императорское высочество». Императрица грациозно поставила свою чашку чая и столь же грациозно улыбнулась мне. «Пока я путешествовал из одного места в другое, в трактирах мне доводилось слышать всевозможные слухи. И один из них гласит, что императрица Империи – одна из самых прекрасных женщин на всем континенте. Когда я впервые это услышал, то мне показалось, что это были намеренно распространяемые сплетни, чтобы поднять имидж Империи. Но теперь, когда я здесь, мне становится понятно, почему ходили эти слухи. Мне неизвестно, действительно ли она самая прекрасная, но то, что императрица – невероятная красавица, правда. Аккуратно заплетенные волосы, переливающиеся из голубого в серебристые цвета, великолепные украшения на ее волосах, как и платье, не шли ни в какое сравнение с ее естественной красотой. От нее так и исходило великолепие и благородство императорской семьи. Судя по всему, слухи распространяли ее слуги и служащие. Они делились своим мнением со знатью, которая могла лишь восхищаться ею. Но почему столь важный человек внезапно вызвал меня к себе? Для меня большая честь сегодня встретиться здесь с вами, ваше императорское высочество. Позволите ли мне быть немного грубым и поинтересоваться, почему я был вызван сюда? Вынужден признаться, что я немного нервничаю, ведь мне совершенно не удается даже предположить причины для этого. Императрица слегка рассмеялась. Герой Клауд, эта императрица много слышала о вас от Фрилит. Мы были озадачены, потому что то, что поведала нам Фрилит, совершенно отличалось от слухов, которыми вы были окружены. Нам также известно о том, что произошло на этом светском банкете. Нам было любопытно, а потому просим не принимать близко к сердцу нашу резкость, сказала императрица. Пепе, ошибки нет, императрица именно так и говорит, через местоимение мы. Превосходно. Нет, вовсе нет, ваше императорское высочество, кто может оказаться настолько груб, чтобы отказаться от вашего личного приглашения? Итак, эта герой Фрилит поведала вам о том, что произошло. В самом деле, так оно и было. Мы и Фрилит близкие друзья. Правда, разве Фрилит не говорила мне, что я ее первый друг? Если позволите, ваше императорское высочество, но не могли бы вы поведать мне о том, когда вы впервые познакомились с Фрилит? Это было 4 года тому назад, когда Фрилит была выбрана героем. Императрица, словно почувствовав ностальгию по этому прошлому, приняла светлое выражение лица. 4 года назад. Это было еще до того, как Фрилит и Клауд впервые встретились. Тем не менее, Фрилит сказала, что я ее первый друг, а она не любит лгать. Поэтому императрица ошибочно полагает, что она и Фрилит друзья. Почти наверняка для Фрилит это было равносильно общению начальника и его подчиненного. Но, похоже, у императрицы было свое мнение на этот счет. Я также слышал, что император жуткий ревнивец, а потому он строго контролирует жизнь своей жены. Видимо, эти слухи тоже правда. Если бы не это, я сильно сомневаюсь, что она стала бы считать Фрилит своей подругой, после того, как они перекинулись лишь парой слов. Бедная женщина. С полным сожалением сердцем я изо всех сил старался не потерять нить разговора с императрицей. От этого ее улыбка стала чуть шире. Видимо, она была довольна от того простого факта, что ее слова были услышаны. О, верно. Сегодня мы пригласили героя Клауда не только для того, чтобы провести время за разговором. Как это грубо с нашей стороны. Альфред, не мог бы ты подать то, что мы приготовили? Как пожелаете, ваше императорское высочество. Альфред на некоторое время покинул нас для того, чтобы исполнить волю императрицы. Он принес с собой богато украшенную шкатулку, на которой был выгравирован лист золотого цвета. Откройте это. Альфред открыл шкатулку. Внутри нее находилось колье с одним камнем небесно-голубого цвета. Это колье, созданное из лунного камня. Оно очищает разум того, кто его носит. Разумеется, оно также повышает сопротивление своего владельца магии контроля разума. Мы желаем подарить эту вещь герою Клауду. Довольны ли вы этим подарком? Конечно, я доволен. В этом мире нет того, кто отказался бы от лунного камня. Колье из лунного камня. Может быть, у этого предмета и нет каких-либо дополнительных свойств, тем не менее, он гарантированно дает иммунитет к состояниям замешательства и берсерка. Кроме того, этот предмет жизненно необходим мне для того, чтобы позже я смог нанять одного товарища по команде. В игре лунный камень также имеет одну причудливую функцию, при которой носитель этого камня не может экипировать никакие другие аксессуары. Я осторожно принял шкатулку. Позвольте мне поинтересоваться, почему я был благословлен столь ценным подарком. Для нас, императорской семьи, это не столь уж и ценный предмет, поэтому не стоит чувствовать себя обремененным. Это всего лишь личный подарок, который мы делаем, потому что мы хотим поближе познакомиться с героем Клаудом, который в будущем станет благородным героем. Я хочу знать эту позицию империи. Императрица улыбнулась. Это скорее небольшая поддержка от нашего мужа. Получив подарок от императрицы, Клауд еще некоторое время поговорил с ней, после чего покинул дворец. Когда он уходил оттуда, на него сзади смотрела женщина. Как, черт возьми, нечто подобное могло произойти? Она была главной мечницей в отряде Гиса, а также его верным приспешником, Адриана. Причина, по которой она шпионила за ним, была проста. Навершие этого меча, оно принадлежит моей семье. Это был меч, который Клауд подобрал с пола арены в Ульхейме. Адриана сразу же опознала его, так как символ, выгравированный на навершие этого меча, был символом ее семьи. «Мой проклятый отец постоянно доставляет мне проблем». Ее отец был тем еще человеком. Во время своих странствий он спал не только с женами знати, но и с простолюдинками, если их внешность зацепила его глаз. И благодаря этому каждый год один или два раза объявлялись ее братья и сестры. Это не могло не доставлять проблем для ее семьи, поэтому Адриана потихоньку избавлялась от этих людей. Но этот случай был совершенно другим. Должно быть, Клауд, мой младший брат, а возможно, и нет. Все-таки раньше у него не было меча с этим навершием. Однако Клауд, у которого есть этот меч, и Клауд, у которого его нет, это две совершенно разных ситуации. Когда у него не было этого оружия, Клауд был слабым, но теперь все наоборот. У него есть это оружие, и он стал сильным. Возможно, он стал использовать этот меч, потому что теперь он мог постоять за себя. Такие мысли были в голове у Адрианы. Вроде бы говорили, что Клауд – сирота. Постепенно ее догадка начала превращаться в уверенность. А так как он сирота, то его привязанность к семье должна будет быть высока. Что, если она ухватится за это? Разве это не шанс привязать его к себе и воспользоваться им? И в таком случае, любовь Гиса к ней невероятно возрастет. Сегодня я должна поблагодарить моего чертова отца. Спасибо, отец. Том 1, глава 45, подземелье, 1. После встречи с императрицей я вспомнил об еще одном деле, про которое я совершенно забыл, пока собирался отправиться в подземелье. Администратор, укравшая мои 9000 золотых, я определенно ясно давал ей понять, что будет ее ждать, если авантюристы, которых она решила представить мне, вновь окажутся несостоятельными. Я не один раз намекал ей о том, что она не сможет сохранить свою семью и преданность ее мужа к ней, случись это снова. И, тем не менее, авантюристы, которых она мне порекомендовала, нанесли мне удар ножом в спину. Поэтому для меня это равносильно заявлению о том, что для нее деньги важнее ее мужа и семьи в целом. Итак, вместо того, чтобы вернуться за той тройкой, что ждала меня в трактире, я отправился в район города, на входе в который висели красные знамена, в так называемый квартал красных фонарей. Сейчас полдень, а поэтому этот район в целом ничем не отличается от других частей города. Разве что в этом месте можно найти гораздо больше привлекательных девушек по сравнению с другими.